Глава шестая. Облик грядущего тенью пред нами. Кэмпбелл. Утром гости, ночевавшие в замке, поднялись с позаранку, и лорд Ментейт, переговорив со своими слугами, обратился к капитану, который, усевшись в уголок, начищал свои доспехи крупным песком и замшей, мурлыча себе под нос песню, сложенную в честь непобедимого Густава Адольфа. «Пусть носятся ядра, гремит канонада, вы смерти не бойтесь, вам слава награда!» «Капитан Дальгетти», — сказал лорд Ментейт, — «настало время, когда мы с вами должны либо распрощаться, либо стать товарищами по оружию». «Надеюсь, однако, не раньше, чем мы позавтракаем?» — спросил капитан Дальгетти. «А я думал, что вы запаслись провиантом по крайней мере дня на три», — заметил граф. «У меня еще осталось немного места для мяса и овсяных лепешек», — отвечал капитан. «А я никогда не упускаю случая пополнить свои запасы». «Однако», — возразил лорд Ментейт, — «ни один разумный полководец не потерпит, чтобы парламентеры или посланцы нейтральной стороны оставались в его лагере дольше, чем это позволяет осторожность. Поэтому нам необходимо точно узнать ваши намерения, после чего мы либо отпустим вас с миром, либо будем приветствовать вас как своего соратника». «Коли на то пошло», — сказал капитан, — «я не намерен оттягивать капитуляцию лицемерными переговорами, как это отлично проделал сэр Джеймс Рэмзи при осаде Ганнау в лето от Рождества Христова 1636. И откровенно признаюсь, что если ваше жалование придется мне так же по душе, как ваш провиант и ваше общество, то я готов тотчас же присягнуть вашему знамени». «Жалование мы теперь можем назначить очень небольшое», — отвечал лорд Ментейт, «ибо выплачивается оно из общей казны, которая пополняется теми из нас, у кого есть кое-какие средства. Я не имею права обещать капитану Дальгетти больше полталера в сутки». «К черту все половинки и четвертушки!» — воскликнул капитан. «Будь на то моя воля, я не позволил бы делить пополам этот талер, так же, как женщина на суде Соломона не позволила разрубить пополам свое собственное дитя». «Это сравнение едва ли уместно, капитан Дальгетти, ибо я уверен, что вы скорее бы согласились разделить талер пополам, нежели отдать его целиком вашему сопернику. Впрочем, я могу обещать вам целый талер, с тем, что задолженность будет покрыта по окончании похода». «Ох уж эта задолженность», — заметил капитан Дальгетти. «Вечно обещают покрыть ее и никогда не держат слова. Что Испания, что Австрия, что Швеция — все поют одну и ту же песню. Вот уж дай бог здоровья голландцам. Хоть они никуда не годные солдаты и офицеры, но зато платить мастера». «И однако, милорд, если бы я мог удостовериться в том, что мое родовое поместье Драмсуикет попало в руки какого-нибудь негодяя из числа пресвитериан, которого в случае нашего успеха можно было бы признать изменником и отобрать у него землю, то я, пожалуй, согласился бы воевать заодно с вами. Так сильно я дорожу этим плодородным и красивым уголком». «Я могу ответить на вопрос капитана Дальгетти», — сказал Сиболт, второй слуга графа Ментейта. «Ибо если его родовое поместье Драмсуикет — не что иное, как пустынное болото, лежащее в 5 милях к югу от Абердина, то я могу ему сообщить, что его недавно купил Элиас Стрекен, отъявленный мятежник, сторонник парламента». «Ах, он лопоухий пес!» — воскликнул капитан Дальгетти в бешенстве. «Кто дал ему право покупать наследственное имение, принадлежавшее нашему роду в течение 4 столетий? Цинтиусарем веллет, как говорили у нас в духовном училище. Это означает, что я за уши вытащу его из дома моего отца. Итак, милорд, отныне моя рука и мой меч принадлежат вам. Я весь ваш, телом и душой, пока смерть нас не разлучит. Или до конца ближайшего похода, смотря по тому, что наступит раньше. А я, сказал молодой граф, скреплю наш договор, выдав вам жалование на месяц вперед. «Это даже лишнее», — заявил Дальгетти, торопясь, однако, припрятать деньги в карман. «А теперь я должен спуститься вниз, осмотреть свое боевое седло и амуницию, позаботиться, чтобы Густаву дали корму, и сообщить ему, что мы с ним снова поступаем на службу».